Песня. Эпиграф. Жил-был на свете добрый человек. Песня лирника. Неоглядна степь, конца краю нет. И гладка, и равна, и как блюдо зеленое круглое. Только кое-где по ней могилки степные высятся, да шлях прямой и широкой полосой прорезал ее. И около шляха могилка стоит, как выточная, ровная да круглая, вся в зелень яркой. И сидит у могилки старичок слепенький и поет заунывно тихим голосом. Жил-был на свете добрый человек, а сам незрячими глазами в небо смотрит. И такая благодать по лицу его разливается, будто он в небе невидимом светлый рай созерцает. И кто бы ни шел, ни ехал шлягом утоптанным, всяк у старичка остановится, всяк песню его заунывную послушает и с собой ее унесет. Купец ли проезжий, калмык ли широколицый, богомолка ли, что киевским угодникам грех свой смак в росинку несет, утешение в жизни беспросветно ищет, солдат ли беглый, немец ли колонист, барин ли на четверне, все у могилки остановятся. Кто серебрушку, кто медяшку, кто хлеб с кусочек старичку положит. А старичок и сам с бездомовым бродяжкой голодным поделится. И ему на весь мир обозленному, в небо глядячи, свою песенку споет. Жил-был на свете добрый человек. И пойдет бродяжка, удал добрый молодец придорожный, и старичкову песню мурлыкает. И поднимется в ночь туманную рука его, привычное, но дело недоброе, и сверкнет в ней нож кровью ржавленный, а в память все шлях широкий, старичок могилки слепенький, и опустится рука его нещадная, куда нож полетит кровью ржавленный. Из дрожащих губ песня просится. Жил-был на свете добрый человек. И уйдет он от зла у спокойной песни старческой заунывной. А в ночь темную лучами ясными от могилки свет разносится. В степи могил конца краю нет, и в могилах тех победители. Все вожди лежат знаменитые, все в доспехах златокованных. Шли с востока орды дикие. Табуны коней несметные, где пройдут они, там былинки нет, где раскинут стан, там гора стоит. Как умрет их вождь, яму выруют, дно ее уложат камнями, а на камне те и вождя кладут, с ним оружие и добычу всю груды золота. И везут, несут землю с камнями, до тех пор несут, пока вырастет над покойником гора круглая. Чтоб потомки знали и видели, сколь велик герой под холмом лежит. А потомки-то, как прошли века, холмы срезали, кости вырыли и оружие вместе с золотом вдаль безвестную из могил несут. И пришла пора, степь распахана, на могилах тех скирды выросли, а у шляха могилка все цела стоит, все поет слепец песню старую. Жил-был на свете добрый человек, и хранит та песня могилку придорожную. И никто ее не коснется, никто в ее нутро не заглянет. Да и взять-то что с человека доброго, ни оружия нет старинного, нет ни золота раздобытого. И стоит себе могилка целехонька. Да и кто погребен в ней неведомо, да и был ли кто там, но не все ли равно. Ведь уж где-нибудь да когда-нибудь, ведь уж жил такой, про кого поют. А где жил он, где помер, где кости его, что и спрашивать. А что был он такой, это ведомо, и костей его нет. Слава носится, над могилкой степной зорькой светится. Тихой песенкой заунывную в вышине плывет к небу синему. И поет слепец в небо глядячи, значит, видит он где той песни путь. И звучит она по земле кругом. Все, кто слышал на степи ее, в города несут, в села дальние, и поют ее в дни тяжелые, в дни счастливые. А слепец сидит в небо глядячи, и народ к нему все идет, идет. И для всех слепец все одно поет над могилкою. жил-был на свете добрый человек.